Эл держала Кикху на прицеле. Он послушно неподвижно стоял напротив. До нее один рывок. Они стояли друг напротив друга. Кикха видел презрение и ненависть в ее глазах. Она хотела пустить в него стрелу. «За что?» — спросил он. Эл шумно выдохнула, опустила лук. Прикрыла глаза, в точности как на хребте. Она стала безучастной, но ненадолго. Убирая стрелу в колчан, она отошла в сторону Дорана и Вейра. Доран склонился над братом. «Он мертв», — сказала она. «Я знаю», — выдохнул Доран. «Я не понимаю. Невозможно». Доран не показался страшным или грозным. Эл приблизилась. Он не возражал. Она провела рукой по его плечу. На пальцах остался след синей крови. Эл посмотрела на свои пальцы. «Мне жаль», — сказала она и заметила удивление в ответном взгляде Дорана. «Отойди от него!» — крикнул Радаборт. Он резко вскочил и кинулся к Эл. Она не ожидала натиска младшего брата и не понимала причины. Инстинкт спас ее от нападения. Эл успела отбежать от близнецов до того, как Радаборт на нее напал. «Не смей подходить!» — кричал он. «Да пожалуйста!» — обиженно выкрикнула она и ушла в другой конец площадки. Кикха подошел к Радаборту и смог увидеть, что животное сделали с телом Вейра. Оно оказалось разорванным на части. Кикха отвел взгляд. Жуткий конец. Безвозвратный. Они оторвали ему голову. Голос Фьюлы дрожал сверху. Какой ужас! Она спустилась к братьям. Сжалась, прильнула к Радаборту, который заслонил с собой зрелище, чтобы она не смотрела, и отвернулся сам. Доран сник, молча покачивался над убитым. Эл наблюдала издалека и стала понимать по их переживаниям, что прежде они не видели смерти, по крайней мере, подобного им. Первый раз оказался ужасен. Нее самой, увидавшей много смертей, сдавливала грудь, как ни старайся, не привыкнешь. Ратаборт и Фьюла переживали смерть как удивление, в них не было боли. Они представляли себя на месте брата. А Кикха взирал на все это с большой долей хладнокровия, опыт и бесчувственность. Она полагала, что услышит Вейра, как слышала седьмого, стараясь не упустить момента, не давала эмоциям затмить разум, но контакта не было. Он исчез, как будто бесследно. «Я не желала ему гибели», — надрывно произнесла Фьюла. «Не лги. Хотя бы сейчас», — с презрением сказал Кикха. «Не так. Я думала, они повредят лишь тело». Кикха недовольно хмыкнул. «На скале ты шептала мне обратное», — заметил он. Фьюла поняла, что он раскроет ее коварство, и на всякий случай она отстранилась от Радаборта. «Умолкни, Кикха, пожалуйста», — с мольбой попросил Радаборт. «Почему теперь?» «Я умолкну», — кивнул Кикха, — «но ненадолго». Он без страха направился к Эл и встал с ней рядом. Она очнулась от своих раздумий, состроила ему гримасу, означавшую «не подходи». «Перестань, Эли. Я стал привыкать к твоим выходкам и не сержусь. Значит, животное тебе жаль, а нас нет. Меня-то ты за что ненавидишь? До этого часа я их и не убивал. Не бросать же мне было родственников». Эл изобразила презрение и отошла. Он собирался преследовать ее, стал приближаться. Он был намерен вывести Эл из себя до такой степени, чтобы она сбежала от них. Этот план нарушил Радаборт. Он подошел к девушке раньше Кикхи. Эл вопросительно посмотрела на обоих. «Элли», — обратился к ней Радаборт, — «я могу поговорить с тобой?» Эл изобразила внимание, не заметив в Радаборте намека на раздражение. В нем была боль, только боль, что смягчило ее. «Да», — ответила она. Радаборт подошел еще ближе. «Ты не вовремя, брат. Мы собирались побеседовать», — вмешался Кикха. «Ты не спрашивал, а я не соглашалась», — возмутилась Эл ему в ответ и обернулась к Радаборту. «Говори». «Я хотел попросить тебя о помощи», — сдержанно даже с трудом произнес Радаборт. Он ожидал увидеть на лице девушки гримасу, присущую в подобных случаях Кикхе. Но глаза Эл расширились, она широко раскрыла их. Брови поднялись, поползли вверх, губы раскрылись. Она была так поражена этой просьбой, что забыла, что происходит. Ратаборт тоже замер. На ее лице не осталось суровой ненадменности, какую он всегда замечал. Ее лицо стало похожим на то, с каким она некогда поднималась по лестнице дворца. Родоборту тогда понравилось ее лицо. Оно казалось наивным, светлым, открытым, притягательным. Лицо смертной, простое, понравившееся ему лицо. Сейчас она растерялась настолько, что не могла бы изобразить свою суровую маску. Родоборт испытал интерес, ненадолго забыв о своей просьбе. Они стояли и вглядывались друг в друга. Кико смотрел, как младший млеет перед ней, и решал сейчас, вмешаться ему или продолжить наблюдать. Элла помнилась первой. «Так что?» – переспросила она. «Я прошу о помощи», – пролепетал Родоборт. Элла очнулась. До нее не сразу дошел смысл. Она взяла себя за подбородок, при этом не отрывала от Родоборта вопросительного взгляда. «Я не понимаю». «Чего?» «Что ты понимаешь под помощью?» В свою очередь смутился Родоборт. «Да, брат, действительно, о какой помощи ты просишь?» – поинтересовался ликующий Кико. Мальчишка решил воспользоваться его обещанием и выбрал не тот момент, что казалось Кике весьма забавным. Как он сформулирует запоздалую просьбу о помощи? Ротоборт нашелся быстрее, чем ожидал Кико. «Ты лучше понимаешь, что происходит в этом мире. Помоги нам разобраться». «Мне», — поправил он сам себя. «Наша битва была ошибкой, я это понял. Почему они кидаются на нас? Как себя вести?» Эл кивнул ему в ответ. «Неужели объяснит? У него такой шанс отыграться на них за все». Кико испытал смесь разочарования и обиды. Она трижды будет глупа, если сейчас поделится своими знаниями. Эл посмотрела мимо Родоборта на Филу и Дорана. «Идем», — позвала она и коснулась его руки. От ее прикосновения Родоборт почувствовал волнение. Запах вокруг казался слабее. Ум стал ясным. И он послушно пошел следом. Эл остановилась около баррикады трупов. Еще раз осмотрелась. Тело Вера таяло, став наполовину прозрачным. Доран наблюдал его уход отсутствующим взглядом. «Послушайте меня все. Не смею указывать вам, но и молчать не могу. Ситуация объясняется довольно просто. Вы здесь сотворили чудовищное зло. Я поняла, что до вашего появления в этом мире он не знал убийств. Череда рождений и смертей была здесь естественной. Такого явления, как хищник, здесь не было. Первое убийство совершили вы. Яд, который выделяет убитое тело, заражает пространство в округе, в том числе и ваши тела. С животными еще хуже. Действие яда подобно массовой эпидемии. Оно распространяется с ветром и через дыхание поражает все вокруг. У этих особей тесная связь друг с другом, они коллективные существа. Потеря одного отзывается в них, а зараза от трупов провоцирует их на нападение. Где бы вы ни были, они везде вас разыщут. Эта битва не последняя. Как остановить этот процесс, я теперь не знаю. Решайте сами, как быть, но убивать больше нельзя. «Почему они тебя боятся?» – спросил Родоборт. Эл подумала, усмехнулась и ответила коротко. «Рефлекс». Она покосилась на Кику, он решил, что она ушла от ответа. «Теперь, хотите вы или нет, я продолжу путь вместе с вами. Или буду рядом до тех пор, пока вы, а лучше мы все, не исчезнем из этого мира. Если хоть один из вас сообразит, как исправить ошибку, не уходите, пока не попытаетесь», – завершила она свою речь. «Но убивать я больше никого не позволю». Ее наивность его позабавила. Кико просиял, подошел к Родоборту, слегка толкнул его. «Брат, а ты не можешь рассчитывать и на мою щедрость. Такого я не ожидал. Смертная дает нам советы, а мне не хочется убить ее за это. Она такая умненькая. Что ж ты советуешь нам, Элли? Сжечь трупы и больше не убивать. И не питаться ими», —